первый мой вопрос простой. Что пробьет туман густой? Чьи волшебные лучи освещают путь ночи? На машине их две пары. Догадались? Это... Пары! Правильно. Едем, едем мы, и вот ла-ла-ла-ла-ла. Надо сделать поворот. Ла-ла-ла-ла-ла. Путь вперед сейчас закрыт. Ла-ла-ла-ла-ла. И патруль на нас глядит. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чтоб не задержал патруль. Поворачиваем руль. Верно. Ну, ответьте-ка теперь, кто рычит, как дикий зверь, что в машине все главней, не поедете на ней, как в машине до сих пор не поставили мотор! Точно! Человеку, чтобы жить, надо есть и надо пить. Пища есть и для машин, называется бензин. Эта пища не пустяк, ей заполнят бензобак. Угадали. Чтобы каждый топать мог, есть у вас по паре ног. Чтобы ехать нам вперед, ноги делает завод. Проще нет для вас вопроса, что вы видите колеса. Ну просто молодцы.